Калейдоскоп. Добрый день и добрый вечер, кто когда нас слышит. Я приветствую любителей рок-н-ролла, то есть я Геннадий Калейда, и со мной Олег Тихомиров. И я приветствую любителей рок-н-ролла. Приветствует у нас такое бодрое, а повод на самом деле печальный, потому что программа посвящена памяти Алексея Никитина, лидера рок-группы «Девятый район». Вот она считается рок-группой, ну хотя они такие к року относительно, у них такой, как бы, наверное, говорил наш Лагутенко. Рок-а-попс, скорее, такой у них. Ну да. Да. Но, тем не менее, вот ребята создали свою группу на любви к рок-музыке, и тексты такие, они все-таки приближены к роковой стилистике. Да, такие немножко социальные тексты, да. Да, и, ну да, и социальные, они вообще такие картинки из жизни. Вот Алексей умудрялся писать такие тексты, они как бы, и он сам говорил, я создаю песни, пишу их на основе, или кто-то мне рассказал, или я что-то услышал, или вот из своей жизни. Прямо вот так он живописал, мог уложить вот эти несколько куплетов и припев какую-то жизненную ситуацию, и вот если их послушать внимательно, они действительно такие вот, как маленькие рассказики. Вот, ну, да, к поводу. Буквально 30 июля мы не могли сделать эту программу раньше, ну, как раз заканчивали цикл программ по этнофестивалю, просто не хотелось разбивать их. Вот, мы закончили с «Мира Сибири», с хедлайнерами разобрались, выдали цикл программ, и теперь вот... С первым днем осени, да, в первый день перешли на новый цикл. Да, новый цикл, действительно. Ну, а рассказывать о группе «Девятый район» фанатам, я надеюсь, не надо. Кто знал, а знали эту группу, вот действительно, от Калининграда до Дальнего Востока, до Камчатки, и гастроли у группы проходили достаточно успешно, ну, в разные периоды жизни, творчества группы, в смысле. А потому что в эти периоды были годы затишья, но были периоды возрождения, и когда группа, ну, действительно выезжала, и вот я знаю, и Камчатка, от Камчатки, и Владивостока, и Дальний Восток весь объездил, и до сих пор там группу ждут, вот нам об этом говорила Диана. А сегодня в первой части нашей программы как раз будет, ну, я пообщался с Дианой Никитиной, это вдовой Алексея, это его вторая жена, вот с которой он не только женился, но и венчался. Я был у них, кстати, на венчании единственный, ну, журналисты, как пресс-атташе группы, был приглашен. Все вроде было замечательно. Диана с Алексеем последние годы жизни вот жили в Москве. Алексей пробовал и там, ну, как бы находить какую-то свою нишу. Иногда группу туда вытаскивал, договаривался о концертах там клубных в Москве. Вот, ну, и что-то там сам решал. Ну, вот, тем не менее, прошлым летом, тогда я уж вкратце немножко предысторию скажу, прошлым летом он приехал на родину, в Железногорск, где живет его мать, брат, дочка. Ну, и что-то застрял в Железногорске, и вот случилось такое несчастье. Алексея положили в больницу с подозрением на переломанные ребра. Он упал, ну, немножко разбился. И ночью он выпал из окна. Ну, была версия, что выбросился, но никто, ни друзья, ни музыканты, мы эту версию не поддерживаем, потому что он говорит, что он был оптимистом, и сам бы он это сделать не мог. Ну, скорее, не знаю, какие-то факторы другие сыграли тут свою роль. С третьего этажа выпал на асфальт прямо ночью, истек кровью, его обнаружили только утром. Ну, такой закуток стационарной поликлиники городской Железногорской. Вот, обнаружили только утром. И 30 числа, ну, в прошлом году мы вот его похоронили, и был объявлен сбор народных денег. Диана как раз проявила такую инициативу, и была собрана значительная сумма, и вот памятник установлен, и он виден на нашей фотографии на анонсе. То есть, если вот бывают даже люди до сих пор, ну, кто-то вдруг так вот и не знали о таком печальном событии. Можно посмотреть эту фотографию, памятник Алексею. И, собственно говоря, сегодня вот я с Дианой пообщался о том, о сегодняшнем дне группы. Ну, я думаю, пожалуй, можно и предоставить ей слово. И, собственно говоря, да, с этого и начнем. Ну, то есть, да, вот нужно было сделать памятник обязательно, да. Конечно, это достаточно дорого сейчас, тем более, чтобы сделать хороший памятник, на это нужны какие-то конкретные средства. Вот, и мы положили мою карточку на сайт, на наш официальный сайт девятыйрайон.ру, а также ВКонтакте были эти реквизиты карты. То есть мы собирали, как бы, народные, получается, деньги на памятник. Вот, то есть деньги посылали совершенно разные люди, Лёшины фанаты, поклонники творчества, просто очень хорошие люди, которые любили Алексея, любили его творчество и любят сейчас. И буквально там были и 333 рубля посылали, и 130, и 200, в общем, кто сколько мог, и по 10 тысяч. То есть люди посылали разные суммы, и что очень важно, то есть мы сразу же выкладывали отчет. То есть только приходило СМС о том, что пришли деньги, мы сразу это выкладывали и на сайте, и ВКонтакте. Я считаю, только благодаря этому мы как бы и смогли это собрать, потому что у нас все было прозрачно и открыто. Вот, мы собрали эту сумму, и исходя уже из суммы, плюс самое главное, в ноябре, вот в день рождения, до дня рождения у Лёши 24 ноября, 27 ноября мы провели концерт памяти в клубе «Харлей» в Красноярске. И вот друзья, музыканты, коллеги Алексея, которые принимали участие в этом концерте, тоже весь сбор как бы с концерта тоже вот, отправили как бы на создание памятника. Получается, вот с этих как бы сборных сумм и получился наш памятник. Я просто горжусь. Я вот хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые перечислили деньги, и в том числе всем музыкантам, которые принимали участие в концерте, вот, чьи деньги пошли именно на создание памятника. То есть памятник получился действительно народным, построенным на народной любви к песням Алексея, к его творчеству. Вот, памятник состоялся, я очень сильно волновалась, я переживала за эти деньги, вот, потому что на мне это как бы висела материальная ответственность. Вот, и вот в мае, когда я приехала, его заказала, этот памятник, и отдала половину суммы, у меня как бы вот, вот такая тяжесть свалилась, что вот, вот было огромное счастье, что действительно все-таки мы до чего-то уже дошли. То есть сначала нужно было его заказать, сделать как бы проект, договориться с художником. Кстати, вот художник Виктор Бородин делал само изображение на памятнике. Памятник мы заказывали на БДВК здесь. Вот, значит, делала фирма ИП «Багаев» Александр Федорович. А оформление могилы уже делала другая фирма в Железногорске на городском кладбище. Называется она ИП «Кривоногов» Андрей Анатольевич. И совместными усилиями вот получился у нас такой памятник, который можно посмотреть и на сайте в интернете, и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Вот, и замечательно нас, наш красноярский журналист Геннадий Калида, пресс-атташе группы, который, ну, вот при мне был вообще на всех концертах, которые проводила группа «Девятый район» в Красноярске. Вот он очень сильно тоже помогал в создании памятника. Он вел концерт вот в день памяти Алексея и вот сопровождал везде в день открытия памятника и еще на одном концерте. Ну, памятника. Да, ладно, но да, сейчас все. Не будем меня хвалить. На берег брошенной реки, когда, купив вино рубин и по карману был бензин, я сделал вечер без тоски. И если вдруг нагрянет грусть, ты вспоминай, и я вернусь. Ты вспоминай, и я вернусь. У скорой встречи не дождусь, ты вспоминай, и я вернусь. Ты вспоминай, я вернусь. А то, что я тогда сказал, что подарил, что отобрал, с кем познакомил из друзей. И звук гитары у костра, как оторвались до утра, ты вспомнишь через столько дней. И если вдруг нагрянет грусть, ты вспоминай, я вернусь. Ты вспоминай, я вернусь. Пусть скорой встречи не дождусь. Ты вспоминай, я вернусь. Ты вспоминай, я вернусь. Если вдруг нагрянет грусть, ты вспоминай, я вернусь. Ты вспоминай, я вернусь. Пусть скорой встречи не дождусь. Ты вспоминай, я вернусь. Ты вспоминай, я вернусь. Калейдоскоп. Давай расскажем все-таки о том, непосредственно вечером прошел концерт памяти, кто в нем принял участие, вот, ну да, вот давай так, кто в нем хотя бы принял участие, расскажи. Как откликнулись, какие музыканты? Да, вот мы хотели, чтобы 30 июля был насыщенным днем, и именно это, чтобы это был день памяти. То есть он день в день проходил? Да, в 2 часа мы открыли памятник в городе Железногорске, на котором присутствовали музыканты, друзья, родственники Алексея. И вот в 9 часов у нас был концерт в клубе «Харлей» в Красноярске на Молокова, 56, в котором приняли участие также друзья и коллеги Алексея Никитина, железногорская группа «Джон Кофе», железногорская группа «Уна Мамин», красноярская группа, ну, Красноярск подгорный, озоновый слой, и группа, это музыканты группы «Девятый район», то есть это последний состав группы, и вот вокалиста, в общем, как бы привлекли к участию в концерте Дениса Комовича. Вот, я считаю, концерт прошел замечательно. Ведущим концерта был опять Геннадий Калейда. Я ему помогала вести концерт. Ну, наша роль там не такая большая была. Очень скромная достаточно. Да. А как тебе показалось Комович в роли солиста? Ну, вот когда еще только как бы искали людей, которые могли поучаствовать в концерте, мне ВКонтакте скидывали его фотографию, и мне просто показалось, что он чем-то похож на Алексея. Вот если сравнивать внешние данные, конечно, четко нет, но что-то такое есть в лице, как бы вот в манере себя вести. И мне показалось, что он похож, и не только мне, то есть очень многие люди... Я, по-моему, на концерте тоже слышал, что кто-то вот так за спиной там девушки обсуждали, говорят, что-то вот прям что-то даже походит. Что-то такое никитинское есть, хотя голос, конечно, не похож, но там большая еще возрастная как бы есть разница, да, между Денисом и Алексеем. Ну, в общем, что-то есть. И мне понравился, как прошел концерт, да, ну, такая очень теплая дружеская обстановка, все были раскованные, веселые, все вспоминают, что Алексей был веселым человеком, розыгрыши, шутки, это постоянно всю жизнь как бы сопровождали его, и, в общем, концерт получился таким же веселым и очень добрым. Жизнерадостным, как и, собственно, когда Алексей сам выступал на этой же сцене, я тоже бывал с ними в этом же клубе, на этой же сцене, группа выступала там. Да, и действительно собралось, ну вот, хотя лето, жара, да, ну, собрались люди, и потом они даже и танцевать выходили, и все равно, как бы так, ребята зажгли, что называется, и по 9-й район всегда танцевали. Отдохнуть со мной, поверь, я парень неплохой. Эй, ты о плохом не думай.

Скажи, пожалуйста, что дальше в планах у группы «Девятый район», как ты считаешь, поскольку наследственные права, насколько я понимаю, в основном за тобой, ребята вроде бы хотели продолжить как некую концертную деятельность. Наследственные права, они делятся, как бы получается, сейчас на троих, между мной, дочерью Алексея первого брака и его мамой. Нет такого понятия «Девятый район», да, без Алексея Никитина, потому что «Девятый район» – это творческий псевдоним, который был зарегистрирован в Российском авторском обществе, как бы он и сейчас зарегистрирован, поэтому его как бренд, да, это название никто не может использовать. Но есть вот последний состав группы, это музыканты группы «Девятый район», с которыми я очень много работала и по концертам, и вообще мы очень много общались. И как бы вот музыканты, они останутся, да, вот музыканты в качестве последнего состава, и они будут принимать участие в вот этих днях памяти, чтобы сохранить максимально память об Алексее. Вот. Что будет как бы с человеком, который будет исполнять песни Алексея? Пока на настоящий момент мы, конечно, не знаем, да, как это все будет складываться. То есть вот Денис выступил. Тот же, если они, Денис Камович, берут этого парня как солиста, а я знаю, что многие поклонники даже готовы были уже и пригласить в таком, все равно, послушайте мне песни группы «Девятый район» в живом исполнении, может быть, так же, как память. Ведь группа часто на Дальнем Востоке работала, где-то много фанатов, я знаю, от Владивостока до Красноярска. И вполне они бы, наверное, захотели бы их послушать. Вот они могут, а как «Девятый район»? Или нужно придумать, «Девятый район» что-то, трибьют какой-то или что-то еще? Да, они могут выступить как музыканты группы «Девятый район» в программе памяти Алексея Никитина. Пожалуйста. То есть, конечно, «Девятый район» и сейчас очень хотят и много хотят увидеть. То есть, под нами как бы и звонят, и пишут по электронной почте. И Дальний Восток, Сахалин, Камчатка, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск. То есть это те города, где у Алексея всегда было очень много концертов, и где он всегда востребован, где его хотят слушать, и много хотят слушать. И как ни странно, по-моему, как раз люди развиваются в сторону Запада, а «Девятый район» от Красноярска до Дальнего Востока всегда как-то был более популярен и востребован. Вот, они как-то развивались на восток. Поэтому, если это будет востребовано, если это будет нужно людям, я всегда буду только за. Потому что Алексей всегда был за исполнение своих песен, и речь тут не шла о каких-то материальных вещах. То есть он просто был рад, когда его песни поют. Кроме него кто-то еще? Да, он очень это любил, всегда разрешалось, я у него даже спрашивают, Леша, может, вот эту песню, пожалуйста, исполняйте как можно больше, как можно чаще, и поэтому я тоже за то, чтобы сохранить «Девятый район», сохранить эти песни, чтобы люди слышали, их знали. И память сохранялась максимально. Перчатки и зонт и старый кожаный плащ оставляли свою тень у стены. Свежий асфальт и дырявый забор, и лестница возле окна. Не нужно под руку кричать, оглянись, ведь он делает все не со зла. Не забывай его, поплачь, но все ж люби. Не последняя ночь с валидолом в руках, ты пойми. Не забывай его, поплачь, но все ж люби. Не последняя ночь с валидолом в руках, ты пойми. А скажи, пожалуйста, остались какие-то последние записи, может, не вышедшие? Что ты планируешь сделать с архивами, Алексея, какие планы в этой части? Не вышедших записей это очень сложный вопрос на самом деле. То есть официально был альбом «Вулкан» последний, который был записан в 2010 году. Были еще записаны единичные песни, и были записаны песни на других студиях. Поэтому что будет с ними, неизвестно, потому что там вопросы авторства. То есть это всегда очень сложные вопросы. И хотя часть этих песен, конечно, есть в любительской записи у меня. Вот, те, которые уже были потом записаны с другими людьми, как бы на других студиях. Пока я ничего не буду с этим делать. То есть я думаю, что вот все от Бога, да, и каким-то образом я отпускаю эту ситуацию, да. То есть, ну, я считаю, что это все разрулится с течением времени. Вот сейчас самое главное, мы сделали памятник, да, мы провели концерт памяти. Вот. Это было самое важное, то есть, что надо мной висело вот это, весь этот год, за что я страшно сильно переживала. Как бы. Вот. То есть очень важное, великое дело. Мы сделали памятник, народный памятник поставлен, мы сделали концерт памяти, то есть мы вот отметили как бы годовщину Алексея. Ну, я слышал еще, у тебя был план издать, все-таки выпустить некий компакт-диск, ну, собрать все уже такой официальный, скажем, да? Как ни странно, вот у меня в коллекции только, по-моему, 4 компакт-диска в MP3, а у Лёши, по-моему, было больше, и он всегда говорил, у меня даже один подписан, прям написал «чужой». То есть они все пиратские были. То есть ни одного официального компакт-диска, тем более даже MP3, у группы не было. Да, действительно, это так. То есть лицензированных дисков, вот так называемых, не было. То есть были альбомы «Новое и лучшее», «Новое и лучшее 1» и «Возвращение», которого записывал продюсер Сергей Манаев, друг как бы Алексея. Но вот все остальное, это все было пиратское, и было много потом уже перезаписей всех альбомов, какие только есть. Вот. И мне бы хотелось собрать все песни Алексея, какие только были изданы, и одним изданием, как бы, понимаешь, что это не коммерческий проект, а просто одним изданием их выпустить. То есть в Российском авторском обществе зарегистрировано 66 песен. Вот. Некоторые песни там задваиваются, такое бывает там в названиях, да. Ну, вот, допустим, там 50-60 песен собрать, выпустить каким-то праздничным красивым набором было бы очень здорово, да, и важно для фанатов, для поклонников творчества. И мне бы очень хотелось это сделать. Ну, я думаю, тогда это, наверное, задача к следующему году, да, как минимум. Да, тут да, тоже да. работа есть. Это огромная работа на самом деле, да, и очень бы хотелось, чтобы действительно это получилось. Потому что я вот настолько люблю Алексея, самого Никитина, как бы, и его творчество, группу «Девятый район», мне бы хотелось максимально, чтобы вот, вот частичку своей любви еще кому-то передать, отдать, чтобы люди, как можно больше людей, тоже любили Алексея и его творчество. Ну вот Диана Никитина, вдова Алексея, оказалась вот не просто женой, и сподвижницей, практически как декабристка, она вот такая верная фанатка еще и оказалась. И вообще творчество группы и самого мужа до сих пор вот любит, и, можно сказать, как-то обожествляет и старается, ну, все максимально сделать. Кстати говоря, как раз в ноябре Алексею бы исполнилось 45 лет, и вот сейчас есть задумка, не знаю, что, может быть, там скажут и напишут фанаты, хотели бы они услышать концерты вот его памяти, может быть, сделать, не знаю, уже получится или нет, и есть мысль выпустить, ну, какой-то компакт-диск, ну, свежий, или последние записи собрать там, или вот «Вулкан» сделать. Будем ждать отзывов. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а потом продолжим программу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Калейдоскоп. Мы продолжаем программу памяти Алексея Никитина. Во второй части у нас очередной гость, участник, друг, музыкант, коллега Алексея из Железногорска Александр Юнусов. Он является лидером группы «Джон Кофи». Вот в день концерта мы с ним, как раз я тоже записал с ним интервью, и фрагменты этого интервью мы ну, его воспоминания. Он поделился как бы своими воспоминаниями, и он был одним из инициаторов очередного возрождения группы, можно сказать, такого последнего или предпоследнего в 2006 году, альбом «Стрелец», ну, там расскажет по ходу разговора. Он сподвиг Алексея как раз к записи альбома, потом опять группа возродилась очередной раз, как «Птица Феникс». Ну, давай, включай запись. Ну да, незаметно прошел практически год. Сегодня вот мы поставили Алексею памятник. Мы дружили, жили в одном городе, как музыканты сотрудничали. Вот что для тебя был? Ну, был и остается уход Алексея Никитина из музыкальной жизни. Не знаю, может быть, из личной твоей жизни. Ну, естественно, это очень большая потеря, как для родственников, друзей, для фанатов, естественно. Для меня лично это огромная потеря, если честно. Потому что те же самые разговоры с Лехой, общение были порой просто незаменимы. То есть человек очень умный, знаний достаточное количество имел. Вот, поэтому даже в трудную минуту можно было с ним пообщаться, что-то там сказать. Он легко это все всегда объяснял, легко даже предлагал какие-то варианты выхода в ситуации. В принципе, помогало. Очень здорово. Не хватает очень сильно, естественно. Очень сильно не хватает. Вспоминаю постоянно. Вот, вот так. Ну вот сейчас у вас в репертуаре группы есть, и есть уже, ну, песни, или вот вы, ну, специально к вечеру памяти приготовили что-то? К вечеру памяти мы играем вообще только свое. То есть, ну, в принципе, кавера вообще не играем. Ну, Лехина творчество близко, поэтому у всех на слуху, и музыканты быстро это все сняли. Вот, и получилось нормально. Я думаю, посмотрим, как сыграем. А скажи, пожалуйста, вот про тот альбом, по-моему, «Стрелец», где там вы совместно что-то делали, и даже там, ну, и ты обозначен, и даже там, по-моему, как-то он продавался, как-то там даже Никитин Юнусов. Ну, и 9-й район, типа, да. Да, да, да. Да, что, ну, что, мы познакомились, да, мы с ним в 2002 или 2003 году, не помню, по-моему, во втором или третьем познакомились. Ну, естественно, да, я уже начинал делать музыку на компьютере. То есть уже начиналась эра компьютерной музыки. То есть уже стало доступно, там многие звуки стали доступны. Вот. И я ему предложил просто попробовать. Он говорит, давай что-нибудь запишем. Записали с ним две песни. Прямо дома у меня. То есть, ну, народу раскидали по городу, всем понравилось. И после этого уже у меня еще не было студии на рабочем месте. Слава богу, рабочее место было круглосуточное. Большое помещение, достаточно такое звукоизолированное. Ну, туда стащили мы гитары, колонки, все-все-все это подключили. Начали с ним сначала вдвоем писать. Потом подключился гитарист Вова Медов. Еще там парочку человек так забегали. То есть, и в процессе вот так вот мы этот альбом сделали. То есть я сделал полностью аранжировку всю, всего альбома. То есть, ну вот, я играл, гитарист, и пел Леха. Я где-то на бэках, а песни там две есть. Так, сейчас скажу, «Дорожка» и «Жить красиво» — это мои песни, которые он услышал, я ему показал как раз во время записи альбома. Не опускай ресницы сгоряча, не отпускай слова свободной птицей. Наступит день, наступит час, моя любовь опять тебе приснится. Когда я встану сломанной ногой, а старый друг, эй, принесет мне пиво, и я пойму, что есть в душе покой. Но все равно люблю я жить красиво. Пусть я исчез, но все-таки вернулся. В плохие дни проснулся, улыбнулся. Я знаю, моя жизнь тебя бесила. Но все равно люблю я жить красиво. Сегодня баня, девки, ресторан. Уже не важно, был ли твой обман. Я помню, что любви ты так просила. Но все равно люблю я жить красиво. Thank you. исчез, но все-таки вернулся. Плохие дни проснулся, улыбнулся. Я знаю, моя жизнь тебя бесила, но все равно люблю я жить красиво. Знаю, моя жизнь тебя бесила, но все равно люблю я жить красиво. Не опускай ресницы сгоряча, не отпускай слова свободной птицей. Наступит день, наступит час, моя любовь опять тебе приснится. Калейдоскоп. Мне, раз уже я очень-таки близкий по стилистике, вообще трудно отличить. «Жить красиво» я делал к этому альбому. Вообще там две песни было: «Жить красиво» и «1 апреля». То есть 1 апреля вот мы, кстати, решили выпустить альбом. Может быть, в течение года его сделаем, даже быстрее. У меня есть песни, которые писались как бы для Никитина. Я их сам лично делал, то есть он их слушал, там что-то принимал, что-то не принимал. И в таком же стиле есть несколько песен. Там песен 8-10 наберется. И будет альбом такой, я не знаю, как его назвать, народный или памяти 9-го района, как-нибудь назовем. Вот, он будет именно в духе 9-го района конкретно. То есть, вот. Ну, альбомчик мы с ним сделали. Сколько, около года у нас работа шла, потому что народу мало. Я, кстати, на него наткнулся, по-моему, даже на кассете, по-моему, в Иркутске. Да, он тогда еще на кассетах, да. Попал еще и в кассеты, и в CD, то есть еще кассеты ходили, да-да-да. И он моментально как-то разбежался, то есть и злые языки говорили, это не 9-й район. Люди многие хвалили сразу, то есть это здорово, спасибо, что вы живы, что вы поете. Ну и так он вошел в историю. И, кстати, самый интересный момент, что на этой волне этого альбома, записи, и когда он по городу полез, Виталий Акмурзин, отец рока «Семиколенных», собрали опять заново команду на волне. Ну, смотрят, творчество идет. Алексей ногу вылечил, он же с ногой лежал очень долго. Вот. И вроде все опять-опять, и можно запускать опять 9-й район как машину заново. И на этой волне как раз нашего с ними вот этого рывка. После этого тут же собирается группа, и они уже поехали исполнять песни. И старые, и новые, и разные. И причем из этого альбома тоже. Круто. Сорви со мной на пару дней, Садись на старенький Харлей. Все это глупо и смешно, да был бы прок. И пусть история смешна, и пусть проста, как дважды два, но что-то доказать тебе я все же смог. Калейдоскоп. Я тебе, Ген, тоже хочу сказать, вот у тебя просто сегодня такая программа, твоя соло, но мне надо тоже немножко на бэке побыть, я вот сейчас это мой бэк. Ну да, я с группой, я, по-моему, сказал, успел группа. Сказать или нет, но я с ними с 94 года практически вот да, это твоя группа, Ген, существовал. Ты там пресс-атташе, да. Друг, собутыльник, ты, в общем, вот их человек, ты один из членов группы «Девятый район». А у меня как раз другая немножко ситуация. Так получилось, что мы жили, в общем, видимо, в параллельном мире в каком-то. Они у себя где-то, я у себя. Значит, и мы не очень сталкивались, несмотря как бы, что жили, в общем, на одном географическом участке и занимались, по большому счету, шоу-бизнесом. Ну, я вот радио в основном занимался, а они, соответственно, музыкой. Песни я как-то слышал, но не сильно обращал внимания и не очень встречался. Я не помню, во всяком случае, такого. И мое первое вот такое знакомство, серьезное достаточно, то есть когда я вообще увидел их на сцене, это произошло уже очень поздно, в 2010 году. Вот. И в 2010 году меня просто друзья позвали в концерт в ДК «Комбайностроитель». Я, честно говоря, так неохотно пошел, потому что, ну, я слышал, но это когда-то было очень давно, 2010 год, популярность группы, она вообще относилась к началу 90-х годов, вот, но, тем не менее, я вот пришел, зал был не очень полным. Нет, по-моему, почти полный был, процентов 80-90 было. Вот. Ну, нам по-разному показалось, мне показалось, что он был не очень полный, не битком, публика была в основном женщины, и такие женщины лет где-то так за 30, так сильно за 30. Геночка, я рассказываю про свои впечатления, ну, а ты потом, если что, расскажешь про свои. Да, не надо, нет, это мои впечатления. Ладно, ладно. Да. Сидела публика лет где-то за 30, женщины в основном. Вот, на сцене играли ребята, тоже уже, в общем, так скажем, не молодежь совсем, уже такие наши нормальные взрослые ребята, мужчины около 40 лет. Играли музыку вот архаичную. Для меня это музыка архаичная. То есть начало 90-х годов, особый звук, особая мелодика. Тогда это интересно было. Сейчас это, в общем, уже, так сказать, относится к сфере воспоминаний. Зал очень тепло это все принимал. Женщины выбегали на сцену. Это было не на сцену, а перед сценой. Там знакомые песни популярные. Они танцевали. Это все было так очень мило. И очень так все как бы между собойно. Ну, то есть было ощущение такое, что да, действительно, молодость этих женщин прошла под вот эти песни. Ну, собственно, это хорошо, вот эта встреча одноклассников такая. Ты знаешь, да, и честно тебе скажу, я-то слушал, это было забавно, любопытно, ну, как-то ничего такого для себя особого я не открывал. Но потом Никитин вышел и сказал, ну, ладно, все, вот мы тут поиграли, все поспоминали, значит, все хорошо, теперь я хочу несколько новых песен спеть. Вот. И он спел несколько песен, и это были вот скажу тебе другие песни. Я не запомнил, к сожалению, ни текстов, ни названия этих песен. Я запомнил ощущения. Это были достаточно такие медленные песни. И ты знаешь, там вот совсем другое настроение. Они были современные, и они были глубокие. То есть он их пел, они были сложные, они были очень драматичные такие. И я так еще внимательно на это посмотрел, подумал, вот, ну, этот человек растет, он развивается, то есть понятно, что он для публики, которая собралась здесь, он играет то, что он играл когда-то, но сейчас он играет и поет совсем другое. Вот я очень, конечно, жалею о том, что вот на этом определенном этапе творчества, когда наступает действительно творческая зрелость, когда наступает вот такая уже поэтическая мудрость, вот, к сожалению, его творческая карьера прервалась, потому что я думаю, что, конечно, он был на пороге новых, современных таких интересных вещей. Несомненно, появилось бы много нового, и планы у него на самом деле были такие, и новые песни, и наброски еще остались, но мы об этом чуть-чуть поговорим еще. А пока мы продолжим интервью с Александром Юнусовым. В двух словах поделись, что чем живет сегодня Джон Кофи на сегодняшний день, на завтрашний день. Джон и Кофи... будешь не завтра, да. Будем, конечно. Что творить? Пишем альбом сейчас новый. Вообще у нас диск будет по осени, выйдет диск. Будет клип сейчас снят, вот в ближайшее уже время, может, август-сентябрь, по осени выйдет диск, в Москве его напечатаем, и он будет, и я так понимаю, все-таки с Москвы тоже будет распространяться, ну и здесь у нас он будет, то есть и туда войдут все наши три альбома, которые на данный момент есть. MP3-шки, да, будут просто в хорошем качестве, клип там будет, история какая-то, фотографии маленькие, ну так, для отчета пятилетней деятельности, скажем, ну, как-то так. Ну, хорошо, как выйдет... Как увидим, как услышим, так еще о нем дополнительно поговорим. Конечно, это отдельный разговор. Да. Он у нас из двух частей состоит. Первая часть – это блюз-рок. Такой типа песни, вот туфли, как сейчас мы играли. Такой именно фирмовый, кочевый блюз-рок. А вторая часть, вот он как раз из песен, из классического поп-рока нашего а-ля «Девятый район». Вот там вот «Воля» мы сейчас играли. Такие вот они, скажем... более простые для понимания. То есть и получилось, что и те песни копились, и эти, и мы решили сделать основу. И там около 5 как бы бонусных треков. По сути, они немножко даже в другом направлении, в таком более свободном рок-направлении. Ну, и как их не выпускать? То есть надо тоже... Все это в одном примерно звуке выйдет просто... Кто хочет, слушает первое, кто хочет второе. Ну хорошо, спасибочки. Ага. А, все. Представься еще раз сюда мне. Александр. Как тебя там, аранжировщик, композитор и прочее? Александр Юнусов, да, автор музыки, текстов, аранжировщик, звукорежиссер. То есть я получаюсь главным. Группе Джон Кофи. Да. То есть и по звуку, то есть по всему. То есть ребята хорошие со мной работают, то есть понимают то, что я хочу, и то есть у нас проблем в коллективе вообще как бы нет. Отражаются во мне эти песни про удачу и друзей. Лей по полной, пей, пей. Ты не ставил смысл жизни как вопрос. Справедливость, правда и ни капли слез. Где же ты сейчас? Может, среди нас, может, небеса поют. Плюс есть плюс. Мы выпьем эту жизнь до дна. Понимая и любя, не жалея добрых слов, да и рубля, как фартовый, проходя обычно между зверем и его добычей. Ты, как феникс, возрождался каждый раз, помогала смелость и ухмылка глаз. Пусть твоя война успокоит нас. Где же ты теперь? Плюс есть плюс. Ну вот, на концерте памяти Александр сказал, что эту песню он написал совсем недавно и посвятил ее Никитину. Вот также я хотел выразить благодарность. У нас сегодня вот не вошла песня, к сожалению, я хотел закончить. И песня называется «Я живой», группа «Озоновый слой». Это тоже очень известная красноярская группа. А мы сделаем отдельную. Она принимала участие и всегда принимает участие в концертах памяти Алексея Никитина. Хорошие парни, мы с ними дружим, и мы, Гена, обязательно, я вот смотрю на тебя внимательно, мы сделаем программу про «Озоновый слой». Я думаю, надеюсь. Будет, да, неправильно хотя бы не упомянуть, что вот они активно принимали там участие. А просто остаток, наша финальная часть, я бы хотел посвятить такому небольшому мини-конкурсу от компании «Сибирина». А да, вот Александр Волков. Это, кстати, один из организаторов вот того концерта, про который я рассказывал. Да, да. Одного из последних концертов. В 2010 году он выступил у них как концертный директор или там программный, как сказать, ну, в общем, как директор коллектива. Очередное возрождение было связано с ним на тот период. И вот заделывался тур по стране. Ну вот, поэтому он, ну, так сказать, тоже близкий к группе человек. И вот есть простой конкурс. Пожалуйста, такое задание, слушайте внимательно. У многих есть воспоминания, и мне было бы очень интересно их получить, о песнях, связанных с группой «Девятый район», о творчестве. Вот какие, у кого есть армейские воспоминания, когда я не первый раз это услышал. Короткая мини-история. Пожалуйста, напишите мне на мою почту gena@kaleda.ru или, ну, если так сложно запомнить, можно на сайте радио ВК есть мой баннер kaleda.ru, зайти на мой сайт, внизу есть моя почта. Ну, как бы достаточно просто, мне кажется. Да, Каледу наберите, Каледа, Геннадий, да. Каледа, попадете сразу на его сайт kaleda.ru, а уж на сайте kaleda.ru там внизу все данные внизу есть. Внизу есть почта. Вот небольшая история, и Сергей Волков предоставил косметический набор, приз от компании «Сибирина». Это премию, класс премиум, основанный на натуральных продуктах, там, на пихте, хвое. В общем, тем, чем он занимается. Вот у него косметика вся натуральная. И, там, он был на радио ВК, да. У нас есть на сайте его интервью, так что, если что, посмотрите, там мы говорили в том числе, да, об этом. Вот вам нужно лишь написать «Лучшая история», вот, победит в этом конкурсе. Ну, такая особенно, не знаю, душещипательная, проникновенная, трогательная. Да. Может быть, даже это будет несколько историй, потому что, ну, может, мы им это поделим приз, а может, он Сергей еще нам добавит. Не, хорошая идея, Ген, я бы сам с удовольствием почитал. И мы тогда с удовольствием, я думаю, вот если будет концерт памяти в ноябре, как планируется, мы наверняка еще вернемся к этой теме и, возможно, посвятим еще одну программу и вот с участием и «Озонового слоя», и, может быть, тогда же и зачитаем какие-то вот эти истории. Ну что же, вот конкурс был объявлен, да. Геннадием, мы послушали интервью, мы послушали песни замечательные. А у нас сколько? Не остается чуть-чуть, вот два слова на последнюю песню? Совсем уже не остается нет, времени, Ген, да? Боюсь, ну что, ладно, нет. Хорошо. Я хорошо. Не хочу резать просто, да, песню посередине, да. Уж давай в следующий раз мы ее нормально полностью поставим. Ребята из «Озонового слоя» нас простят, потому что для них готовится еще целая программа, и там будет много песен, и они все будут необрезанные, друзья мои, прямо целые. Вот, ну а сейчас будем прощаться. Спасибо, ну, тебе, да, большое. Собственно говоря, ну вот мы посвятили эту программу, но со светлой памяти, вот лично, да, я. Да, дали дань памяти Алексея Никитина, солиста, души, главного лидера, человека, фронтмена, как, да, угодно, да, называй. Группы, да. «Девятый район». Спасибо. «Девятый район» жив, вот как теперь Цой жив, а в Красноярске Никитин жив. Ну что ж, друзья, спасибо вам за внимание, это была программа «Калейдоскоп». А это было радио. Радио ВК, радио всего красноярца, всех культурных красноярцев. Правильно, Гена. Всего вам доброго. «Калейдоскоп».